Глава 17. Решение проблем за чужой счет. Сбежать домой по-быстрому не получилось. Примчался глава службы безопасности империи Ренатис Доната. Ходил вместе со мной по дому и с каменным лицом задавал вопросы. А что я могла рассказать? Передала содержание короткого разговора с женой старшего принца и кое-что из подслушанного у незадачливых похитителей. Аура мужчины излучала неудовольствие, направленное в основном на самого себя. Он должен был гораздо раньше начать операцию по связям заговорщиков в кругах высшей аристократии и родственников императора, чтобы не доводить события до такого финала. Ренатис понимал, что большую часть работы в раскрытии и ликвидации заговора выполнила я, и ему это очень не нравилось. В это время его заместитель Витер со своими людьми колдовали над компьютером Арины. До меня даже доносились отголоски колебаний мембраны миров, характерных при вызове духов. Близко к спальне владелицы дома я приближаться не стала, боясь помешать шаману общаться со знакомыми сущностями. Эти жители потустороннего мира с удовольствием откликнулись на призыв. Комната пыток просто пропитана эмоциями жертв варварских экспериментов хозяйки. В обмен на такую пищу духи с удовольствием выдадут любые коды доступа к секретным архивам в памяти компьютера. «Не стоит винить себя во всем», — заявила я Ренатису, когда мы уже стояли на пороге дома, ожидая транспорт для меня. Очень уж выразительные волны недовольства бродили по ауре мужчины. «А что еще остается делать?» Недовольно скривился безопасник. Я с укором посмотрела на собеседника. «Вашу структуру давно уже нужно подчинить Сакане. Способности девушки как пророка надо было использовать раньше. Она же все равно станет во главе Объединенной Империи. В таком состоянии, как сейчас, служба не могла полностью выполнять свои функции и противодействовать членам императорской семьи». «Кто же знал, что против нашего мира будет строить козни кто-то из внешних систем?» — вздохнул Ренатис. «Кстати, мне пришлось выдать наблюдателям истинный код твоего развития». «Что за код?» — не поняла я. Безопасник внимательно посмотрел в глаза молодой девушки. В ответ на помощь в раскрытии заговора он решил рассказать одну из тайн империи. «Сейчас во многих больницах все больше используется усовершенствованная аппаратура сканирования индекса пси-развития. Код характеризует экстрасенсорные способности человека. Твой индекс оказался уникальным. В обмен на нашу любезность наблюдатель пояснил, что второй буквенный признак — это событие исключительное и встречается лишь в семьях элиты некоторых звездных миров. Когда прибудет контролер Совета миров, а это произойдет со дня на день, потому что сведения о внешнем вмешательстве весьма внушительный аргумент, он заинтересуется тобой и твоим учителем. Совет, конечно, многое сделал для нашего мира, но и ваша парочка предотвратила возврат нашей цивилизации обратно к варварству. Насколько поняли аналитики, скрытому противнику Совета вообще не нужен еще один мир псионов. Про объединение империи этот Филус соврал Арине. Его вполне бы устроило взаимное уничтожение государств. Думаю, контролер пробудет на планете недолго. Советую на время пропасть из поля зрения. К сожалению, сам помочь ничем не могу. Мне придется встречаться с этим человеком, а какими возможностями тот обладает, я не знаю. Расскажите подробно про индексы. Попросила я, не обращая внимания на подъехавшую машину. Ренатис не отказал и несколько минут просвещал меня на эту тему. Каждая буква, цифра и их количество несли какую-то информацию о потенциальных возможностях человека в области экстрасенсорики. Пока меня везли обратно во дворец, пришлось покопаться в памяти. Данные обследований в больницах я помнила, но внимание на строку мелкого шрифта на общем заключении никогда не обращала, считая это лишь идентификатором документа в общей базе больницы. Что вообще-то соответствовало истине, за исключением группы последних символов, о которых даже из врачей мало кто имел представление. Динамика изменения моих показателей слегка озадачивала. Можно предположить, что индекс, снятый в первый раз, был результатом диверсии врага, и, скорее всего, там должен присутствовать код не с одной, а с двумя. Глава безопасности упомянула недавно обнаруженном изменении программного кода сканирующего оборудования, из-за этого иногда искажавшего результаты обследования. Переход к 3А и дополнительной букве мог объясняться внедрением в сознание духа мага и получением магических способностей. Тогда что могло объяснять появление кода с семью иксами в итогах обследования после штурма подводной базы кукловода? Шоана. Конечно, божественное вмешательство. Я же у тебя появилась между этими событиями. Никакое оборудование разумных мыслящих не может подняться на божественный уровень. Синта. Смешно. Это ты намекаешь на мою божественность? Шоана. На нашу, хозяйка. Со мной ты являешься аватаром богини судьбы в мире хаоса. Конечно, он препятствует проявлению божественных возможностей в полной мере, но, как видишь, удача нам сопутствует. Синта. Отсюда вывод. Надо подумать, куда на время спрятать нашу божественную задницу от назойливого внимания контролера Совета Миров. Пророка они на расследование вряд ли пошлют. Слишком много непонятных помех от действий кукловода, да и наша божественность основательно гадит в вероятностях. Думаю, приедет природный эмпат, которому трудно будет соврать. Тот-то Ренатис обеспокоился. Шоана. Надо срочно пообщаться с вновь обретенными родственницами. Ведьмы должны помочь. Синта. Решено. Поскорее убираемся на другой материк. В конце концов, охота за кукловодом не окончена. Думаю, на этом основании и можно исчезнуть с глаз заинтересованных личностей. Очень не хочется выступать в роли нарушителя законов, установленных Советом для Диких Миров. Меня, особенно несуществующего в реальности учителя, вполне могут посчитать третьей стороной конфликта между наблюдателями и кукловодом. Жаль, много остается здесь неоконченных дел. Шоана. Забудь. Наша шкура дороже. Синта. Кстати, выведи из организма ту гадость, что мне ввел зомбик для пробуждения. Шоана. А стоит ли? У меня тут небольшая накладочка получилась. Ты же заклинание щита на тело накинула. Оно исказило мои действия при изоляции лекарства. Не понимаю, что получилось, но раствор нейтрализатора я с собой в подпространство утащила. Ощущаю его небольшим грузом на собственном призрачном теле. Мне он не мешает. Может, стоит оставить про запас? Вдруг пригодится. Синта. Странно. Нет у меня в памяти подобной информации. Дух никогда не слышал, чтобы во внутренних виртуальных пространствах можно было хранить реальные вещи. Шоана. Но я же могу обретать плотность при появлении в мире. Возможно, это может относиться и к предметам в моем окружении. Надо еще поэкспериментировать. Синта. Хорошая возможность кое-что спрятать от досмотра. Подумаем, как использовать. Во дворец я возвращалась в не очень хорошем расположении духа. Просто так бежать на другой материк было бы неправильно, а пользоваться возможностями деда, а тем более принцессы, совсем не стоило. Их будут допрашивать в первую очередь. Настроение немного улучшилось, когда мельком повстречалась с Аканой, сбежавшей от окружающей толпы придворных. Даже по ауре видно, что девушка обрадовалась встрече. «Замечательно выглядишь, несмотря на некомфортное путешествие», приобняв, наклонилась к моему уху принцесса. «Думала, мы долго не увидимся. Линии вероятности с тобой исчезают на некоторое время. Ты даже не представляешь, как меня это радует. Не люблю толпу. Ненавижу дворцы с их лицемерной атмосферой придворного лизоблюдства». Саркастически улыбнулась я. «Эх, как тебе завидую». Вздохнула Сакана. «Хотя твой последний подарок просто невероятен. Никогда не чувствовала себя такой счастливой. Будущее ушло на второй план и не давит на сознание. Считай меня вечной должницей. Сейчас меня опять утащат, но чувствую, тебе в чем-то поможет Парамуш Донатсон. Посланник сейчас бежал в нижний бар от здешних коммерсантов, пытающихся выклинчить заказы с другого континента». Девушку увел от меня Форин, стараясь оградить от толпы поклонников, обнаруживших потерянную цель возле одной из стен зала. Успела лишь сказать, чтобы Сакана временно взяла в сопровождение Титсона и Мирану. Мои ученики обеспечат девушке надежную охрану. Подсказка принцессы пришлась к месту. Именно посланник может быстро, а главное, без особых сложностей, перебросить меня на другой материк. Парамуша я обнаружила сидящим спиной к залу в самом тихом уголке бара для неродовитых гостей праздника. «Так-так, кто-то обещал утопить меня в любимом напитке, а сидит и сам пьет мою порцию. Дружелюбно глядя на мужчину, присела я за его столик. «О, Синта! Утопить не обещал, но готов поить вечно», — обрадовался Парамуш. «Насколько мне стало известно, ты в очередной раз спасла принцессу». Скорчив хитрую физиономию, он добавил: «Не советую попадаться на глаза деду. Несмотря на отличный результат, он грозится отшлепать тебя по одному месту». «Прав не имеет», — отмахнувшись, фыркнула я. «Но лучше не доводить родственников до рукоприкладства. Мне бы срочно сбежать на время к вам на материк. Здесь сделала, что могла». «Так и скажи, что хочешь разобраться с типом на той стороне спутникового канала, о котором мне только что по телефону рассказал глава здешней безопасности». Насмешливо погрозил пальцем собеседник. «Не хочу насторожить противника. Надо вернуться незаметно», — кивнула я, подтверждая такое удобное для меня предположение. Тем более оно частично соответствовало истине. «Хорошо, помогу твоему горю», — с довольным видом покачал головой посланник. «Есть у меня знакомый человек в муниципалитете столицы. Тоже страстный любитель твоего любимого напитка. Кроме всего прочего, владеет небольшой фирмой с уникальным оборудованием собственной разработки. Иногда по моей просьбе выполняет заказы двора императора. Кстати, личную родовую цепочку для тебя тоже делал он. Никто, кроме него, не взялся выполнить ювелирный заказ в такие сжатые сроки. Почти ручная работа занимает слишком много времени. Как видишь, он справился. Я по его просьбе прикупил кое-что, и ночью отправляю самолет в столицу. Пассажиров там не будет, хотя небольшой пассажирский салон имеется. Так что могу предоставить место». «Ночью — это хорошо». Задумчиво потрогала я щеку. Разбираться с претензиями деда мне не хотелось, иначе опять выскажу все, что думаю о деятельности органов управления империей. «Не забудь переодеться в наряд, более подходящий для нашего континента», — насмешливо кивнул посланник на мое платье. «Кстати, с такой цепочкой на шее ты можешь обратиться к любому аристократу государства, и он вряд ли откажет в помощи. Даже принадлежит и к обедневшему роду, казна империи обязана оплачивать твои текущие расходы». «В деньгах я не нуждаюсь», — покачала я головой, отнимая стакан с напитком у собеседника. В ответ на недоуменный взгляд добавила: «Ты себе еще закажешь, а мне надо бежать. Сюда направился дед, так что я пошла собираться в дорогу». «Удачи! Жаль, что не смогу присоединиться к тебе. Здесь еще полно дел. Форин с невестой полетят в империю лишь через неделю. Я вернусь с ними, так что тогда и встретимся. 7 дней на поиски общего врага у тебя будут. Кроме моего знакомого, тебе никто не узнает». Предложение посланника меня вполне устраивало. Вряд ли пребывающий контролер совета станет допрашивать дикарей рангом ниже верхушки управления государствами. Парамуш объяснил, где находится самолет, и пообещал предупредить пилота о пассажирке. К тому же посоветовал воспользоваться его автомобилем, предоставленным в мое полное распоряжение. Самому посланнику придется сидеть здесь до конца праздника. В связи с усиленными мерами безопасности вызвать такси к дворцу вряд ли получится. Я быстро покинула заведение через черный ход для прислуги. В бар входил дед. Ему наверняка донесли, где меня искать. Конечно, понятно его переживание за внучку, но лучше пусть в мою жизнь не лезет. Думаю, скоро волнение уляжется, и старик станет вполне адекватным собеседником. А пока лучше нам не встречаться. Шуана проложила самый безопасный путь до стоянки, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Принцессе я послала сообщение на телефон с пояснением причин, по которым меня не будет некоторое время. По крайней мере, Сакана не станет меня искать в ближайшие дни. Да и контролеру хоть как-то объяснит причину отсутствия близкой подруги. Не думаю, что из-за меня тот будет сидеть на дикой планете до бесконечности. Как доложила Дракоша, подслушав часть разговора деда с посланником, последнему удалось слегка успокоить разозленного родственника. Открыто заявляться в поместье не стало, остановившись в больнице у соседей. С Ликой переговорила по мысли связи. Мачеха одобрила мое желание скрыться с глаз контролера совета. Ее вряд ли будут таскать на допросы. Вся жизнь девушки, как космонавта, проходила под надзором спецслужб. Про появившиеся магические способности и личный тотем она рассказывать никому не собиралась. По моей просьбе Лика тайком собрала мой походный рюкзачок и уложила туда подходящую одежду. Том на электрокаре доставил посылку в больницу. Получив от меня порцию рекомендаций и ключ доступа к серверу в спальне, парень мгновенно умчался обратно. Сегодня он спать не будет. В банках памяти хранилось под сотню набросков песен под эльфийскую музыку. Этого хватит музыкальной группе на долгое время. Ночью пришлось поднимать из постели подруг. Дала им задание проследить за знакомыми школьниками. Сама ведь в школу так и не попала, а задерживаться интуиция не советовала. Пришлось пообещать девочкам, что как только обнаружу врага, вызову их на разборки. Такое же обещание дала Тицину с невестой. Пока они должны охранять принцессу. По рекомендации посланника сменила одежду на более подходящую для другого континента. Цепь пришлось оставить болтаться на шее. Советы знающего человека лучше не игнорировать. Спрятать эту игрушку я всегда успею. Попрощавшись с гостеприимными врачами, покинула больницу. Водитель посланника доставил меня на аэродром, где уже стоял готовый к взлету самолет с грузом. Увидев на полосе знакомую машину, пилот приветливо помахал рукой. Обнаружив на гости родовую цепь с наградами, мужчина вытянулся в струнку и отдал честь. Парень имел представление о том, что за украшения болтаются на шее у девушки. Парамуж предупредил его о пассажирке, но вряд ли сообщил, кто это будет. Узор на цепи, соответствующий правящему дому, пилот рассмотрел даже в тусклом освещении входного тамбура. Чтобы не скучать в полете, по очереди расспрашивала экипаж о жизни и работе. Спать не хотелось, поэтому коротала время за разговорами. Все же знания о соседнем государстве пока не хватало. Сначала люди побаивались моего статуса, но потом разговорились. Пожилой бортмеханик еще помнил, с какой опаской каких-то 30 лет назад совершались первые коммерческие рейсы между империями во время бушующей войны на архипелаге. Сейчас это давно стало обыденностью, и мало кто вспоминает всеобщую подозрительность того времени. Мало того, у половины экипажа жены были здешними. Чужая экзотика всегда притягивает. У членов экипажа имелись определенные функции. Непрерывно развлекать меня во время полета возможности у них не было. Зато у меня появилось время для экспериментов. Дракоша уносила с собой в подпространство мелкие предметы, а потом возвращала обратно. К сожалению, что-то объемное или тяжелое прятать пока не удавалось. На всякий случай отправила на хранение метательный нож и резервный запас заряженного янтаря. Пистолет оказался для призрачной помощницы слишком тяжел. Мы с Шуаной не огорчались, предполагая, что со временем натренируемся таким способом скрывать больше предметов. Встреча на столичном аэродроме Западной империи приняла неожиданный оборот. Вот уж такого сюрприза я никак не ожидала. Впрочем, встречающий был ошарашен не меньше. Спортивного телосложения мужчина с удивлением смотрел на меня. Я в то же время пялилась на него. Видно, парамуж не сообщил знакомому, что за пассажир летит этим рейсом, и его приятель никак не рассчитывал обнаружить на трапе приемную дочь императора. Я же в это время обалдело рассматривала ауру человека, которая никак не могла относиться к жителям планеты. Поскольку мужчина никакого отношения не имел к официальным наблюдателям совета, то мог принадлежать только к пособникам кукловода. Хладнокровие нам не занимать. Ни единой эмоции не отразилось на наших лицах. «Рад увидеть такую высокопоставленную персону у себя в гостях», — любезно предложил руку мужчина, помогая спуститься по крутому трапу. Что удивительно, этот тип на самом деле испытывал радость, смешанную с грустью, и ни капельки меня не боялся. «Ах да, забыл представиться. Можете звать меня Фолиусом». Вполне достоверно разыграл забывчивость встречающий. А может, и на самом деле пришел в себя от неожиданности. По чужой ауре трудно пока читать вторичные эмоции. Старый друг мог и предупредить, кем окажется будущая невеста его сына. Осуждающе покачал головой приятель посланника. Шуана. А я-то думаю, что этот посланник так неровно к тебе дышит. Синта. Ох, и припомню я ему эту затею. Мало покушений деда на мою свободу, так еще и этот, желающий запереть меня в собственном родовом доме, выискался. Шуана. Что будем делать? Синта. Есть хороший повод подобраться поближе к кукловоду. Посланник вряд ли знал о другой стороне деятельности приятеля, а тот пока не знает, что мы его раскусили. «Я еще молода и своего согласия не давала», — уклончиво прокомментировала прозвучавшие слова. «Молодость быстро проходит», — не смущаясь, улыбнулся мужчина. «А так, будь я родовитей и будь у меня шанс, сразу взял бы вас в жены. Ну что же, к сожалению, пока могу предложить вам лишь свое гостеприимство». «Шоана, судя по плотности ауры, эта маловеласа далеко за сотню перевалила, и он находится в прекрасной физической форме. Похоже, разумные в звездных мирах живут дольше». «Синта, еще лучше. Давно здесь, значит, прибыл вместе с кукловодом. Пусть везет в логово, посмотрим, что там и как». Спутник, не забывая восхищаться гостьей и говорить комплименты, провел меня к своему автомобилю, стоявшему неподалеку. Сразу стало понятно, что сборка машины индивидуальная. К тому же внутри, под панелями, обнаружилось множество чужого оборудования, произведенного не в этом мире. Разобраться со всеми этими устройствами не хватало знаний. Это лишь еще раз доказывало, что я совершенно случайно вышла на одного из близких помощников кукловода. Мужчина хорошо устроился, раз один из приближенных императора числится у него в приятелях и даже родовые цепи заказывает. Думаю, в свое время, на почве общей любви к напитку, подобраться к общительному парамушу врагу труда не составило. Фолиус привез меня в собственный особняк в пригороде столицы, недалеко от озерного порта. Дом находился прямо на краю почти отвесного склона высокого берега. Глубина водоема оказалась весьма внушительной. Крытая лестница на откосе, сейчас пустующая, позволяла персоналу в любое время спускаться к небольшой пристани. Дракоша сразу обследовала территорию, но, к нашему изумлению, не обнаружила ни одного зомбика. Среди очень немногочисленной прислуги оказались лишь обычные люди. «Наверное, вы устали с дороги. Можете располагаться в этой спальне». Хозяин дома устроил меня во вполне комфортабельных апартаментах. Обстановка оказалась ничуть не хуже, чем у принца. «К сожалению, вынужден вас на время покинуть. Если пока пожеланий нет, отдыхайте. Еду и ваш любимый напиток сейчас принесут слуги. Скоро придет мой помощник. Он будет здесь буквально через пару часов. В данный момент он занимается одним из моих поручений. С ним можете обговорить ближайшие планы». Аура у собеседника находилась в спокойном состоянии. Никаких действий против меня он, похоже, пока не планировал. Наверное, не решил, что делать с попавшей в его руки приемной дочерью императора. Меня это тоже устраивало. Стоило разобраться, что происходит в особняке. Хозяин дома покинул помещение и вскоре умчался на своей особенной машине в неизвестном направлении. Как доложила дракоша, травить меня здесь пока не планировали. Принесенные служанкой блюда и напитки посторонних начинок не содержали. И на том спасибо. Перед будущей работой стоило заправиться энергией. Бортпаёк в самолете мне не понравился. Дом совершенно не походил на логово помощника кукловода. Здесь даже микрокамер не было, имелась лишь стандартная система видеонаблюдения, присутствовавшая в любом богатом особняке. Долго ожидать дальнейших событий не пришлось. Скоро к пристани причалила небольшая яхта. Примечательной оказалась не она, а то, что скрывалось под ней, в глубине. Небольшой обтекаемый корпус подводной лодки, прикрепленный к килю судна, содержал в одном из отсеков два десятка зомбиков, резво высадившихся на причал и через скрытый переход проникнувших в особняк. Сильно подозреваю, что подобную операцию они планировали заранее. Двое штатных охранников и несколько слуг даже не успели заметить, кто напал на них из глубины дома. В комнату пожаловал человек со знакомой аурой, но когда он появился на пороге, лицо его оказалось мне незнакомо. Скорее всего, внешний вид изменили с помощью пластики. Командир первой потопленной базы довольно усмехался, глядя на мою одиноко стоявшую посреди комнаты фигуру. «Что-то вы слишком медлили», — капризно надув губы, я выразила недовольство. «В прошлый раз вы очень быстро удрали, так и не закончив разговор». Магический щит на себя я накинула. Автоматических лазеров вблизи не наблюдалось, а некоторое количество зомбиков для меня особой опасности не представляло. «О, теперь я удирать не собираюсь!» Быстро придя в себя от удивления, с превосходством уставился на меня мужчина. «Советую присесть, разговор будет долгим. Хозяин обещал быть не скоро, а нам придется обсудить кое-какие детали дальнейшего сотрудничества». «Вы считаете, я с вами буду сотрудничать?» Удивилась я вполне искренне, все же присаживаясь на мягкий пуфик. Не стоило раньше времени нарываться на конфликт. «Ха-ха-ха! Насмешили!» — легко рассмеялся мужчина, спокойно устраиваясь напротив. «Мой начальник, как всегда, оказался прав. Вы — всего лишь хорошо подготовленная к войне дикарка. Вас больше ничему не учили. Возможно, учитель был не до конца с вами откровенен или просто не хватило времени. Сейчас вы полностью под моим контролем. Не пугайтесь. Не хотелось бы потом долго приводить вас в сознание после необдуманных действий». Неожиданно цепь на шее резко сжалась, превратившись в металлический обруч. «Шоана, вот это нас поймали. Будь ты псионка, сейчас находилась бы полностью в его власти. Цепочка-то оказалась секретом. Энергия, накапливаемая в ауре, полностью отрезана от сознания. Благо дело, мы и так там ничего хранить не способны. Активировалось ментальное поле, влияющее на мозг. Не будь у тебя нескольких независимых сознаний, этот тип получил бы контроль над разумом псиона. В общем, это устройство полностью повторяет функции того ошейника, что мы сняли с Мираны. Синта, думаешь, стоит подыграть? Шуана, да ты посмотри на его ауру. Он же упивается своим превосходством. Раскрути его на информацию, пока есть возможность. Нам нужно добраться до кукловода, пока тот не сбежал». «Это что еще за гадость?» С удивлением в голосе я потрогала металлическую полоску на шее. «Это то, о чем тебя не предупреждали», — охотно пояснил собеседник, сразу перейдя на «ты». «Устройство для контроля рабов-псионов». «Если такая штука была на шее принцессы Саканы, зачем было пытаться ее похищать?» Закинула я крючок на удачу. «Хм, а ее уже похитили?» Ненаигранное недоумение появилось в глазах мужчины. «Попытались», — пожала я плечами, но Арина оказалась слишком слаба, чтобы удержать пойманную добычу. «Странно», — покачал головой собеседник. «Фил ничего не рассказывал о новых событиях, а по каналу контроля хорошо видно, что ты не врешь». «Синта, Шуана, следи за первым потоком сознания. Их аппаратура контролирует правдивость ответов. Шуана, не только контролирует, но и через ментальное поле может причинять сильную фантомную боль или внушать другие чувства. Например, нестерпимое желание залезть в койку вместе с господином и предаться там безудержным утехам. Синта, надеюсь, до этого не дойдет. Шуана, а кто псионов в таких ошейниках спрашивает? Правда, потом, когда наваждение пройдет, предполагаю нарушение в работе мозга из-за конфликта сознания и приказа. Даже не сомневаюсь, что Арину дрессировали с помощью аналогичной штуки». «Давно настаивал, чтобы избавиться от этой свихнувшейся бабы», — с укором вздохнул мужчина. «Друзья-контрабандисты не раз предлагали хорошие деньги за сломанную псионку. Так нет же, Фил тешил свое тщеславие. Как же, хотел стать императором в диком мире. Значит, вот почему вы заглянули к нам на огонек. Из сумасшедшей идиотки удалось кое-что вытянуть до того, как она заснула вечным сном». «Вы так не любите бедную дикарку?» — приподняла я бровь. «А за что любить эту стерву? Она постоянно изводила моих наложниц, а Фил смотрел на это сквозь пальцы. Говорил, ей полезно, а ты себе еще найдешь. Я даже рад, что гадина так быстро померла», — зло прошипел мужчина. «Так все же, почему не использовали родовую цепь принцессы для ее управления?» — повторила я вопрос. Собеседник задумчиво посмотрел на меня. «Хм, слишком ты спокойна, хотя полностью под контролем». «Ладно, отвечу. К сожалению, удалось сделать ошейник лишь для тебя. И то это произошло из-за срочности заказа. Такие вещички, как родовые цепи, выпускают придворные ювелиры. Просто повезло, что парочка сразу отправилась отдыхать на морское побережье, а события не ждали. Филу удалось подсуетиться». «Вас-то как зовут, рабовладелец? А то как-то неудобно называть господина на «эй, вы». С насмешкой взглянула я на собеседника. Интересующий меня момент он пояснил, и стоило переходить к другим вопросам. «Нет, определенно тут что-то не так», — пробормотал озадаченный мужчина, не отрывая от меня взгляда. «Может, сказывается твое дикарское воспитание? Потеря свободы должна вызывать хоть какие-то эмоции, а я вижу лишь море спокойствия. Странно». «Для тебя я господин Глорус, и не вздумай назвать меня просто Глор. Накажу». «Ага», — кивнула я. «Значит, Фил и есть тот самый Филус». «Господин Филус», — тут же поправил меня собеседник. «Ты всего лишь рабыня и не имеешь права называть господина сокращенным именем». «Шоана, сдается мне, наш гостеприимный хозяин Фолиус, друг посланника, и есть тот самый неуловимый кукловод. Он только что вернулся на машине и сразу рванул на яхту, точнее, под нее на подводную лодку. Пока не вижу, что там происходит, включились непонятные защитные поля. Пространство вокруг лодки стало вязким. Я могу проникнуть внутрь, но это может занять некоторое время. Синта, пока не надо. Думаю, он скоро появится здесь. Лучше контролируй сознание. Нужно узнать как можно больше у этого разговорчивого типа. А чтобы не попасть под горячую руку, хотелось бы получить полный перечень ограничений моего нового статуса рабыни. Ехидно поинтересовалась я. Ничего себе. Либо у тебя невероятное самообладание, либо я что-то не понимаю. С еще большим недоумением проскрипел Глор. Ах, вот в чем дело, всплеснул он руками. Ты же ведьма. Нет, ведь из меня веревки не получится. Не на того напало. Вашему влиянию я не подчиняюсь. Даже не пыталась? Безразлично пожала я плечами. Но должна же я знать, что мне можно, а чего нельзя. В данном случае ты права, рабыня, но не пытайся в дальнейшем использовать свои чары на мне. Погрозил пальцем собеседник. Он достал из внутреннего кармана комбинезона небольшую коробочку и протянул мне. Здесь глазные экраны и наручный коммуникатор с настройками раба. Пленки вставляешь в глаза, а прибор надеваешь на запястье. Не бойся! Это не второй ошейник. Взломать блок ментального управления пока никому не удалось, так что в резервном контуре нет смысла. Не понимаю, зачем Филу понадобилось срочно снабжать тебя нашими устройствами, но обычно он не ошибается в своих действиях. Я открыла упаковку и вставила гибкие тончайшие пластинки в глаза. Узкий браслет коммуникатора поместился рядом с моим янтарным. Легкий укол прокомментировала Дракоша. Это оказался забор крови для анализа и настройки прибора на хозяина по ДНК. На несколько минут реального времени пришлось нырнуть в максимальное ускорение. Собеседник, рабовладелец, терпеливо ждал. Видно, не раз на его глазах происходило приобщение дикаря к развитой цивилизации. Полезного для меня материала в устройстве нашлось невероятно много. Даже стало непонятно, почему жители этого мира считаются дикарями. Никаких научных сведений базы данных коммуникатора не содержали, но описывали мои обязанности и правила поведения в присутствии господ или лиц к ним приравненных. Многое имелось данных по управлению различными бытовыми устройствами и некоторые знания о более совершенной технике. Даже не знаю как, но мой аватар за эти минуты спокойно высосал информацию из памяти вражеского прибора, разложив все по полочкам сознания в соответствующие разделы. «Надеюсь, общее представление о превосходстве нашей цивилизации ты получила», — задумчиво кивнул Глор, обнаружив мой осмысленный взгляд. «Судя по восторгу в сознании, тебе об этом не было известно. Это еще раз подтверждает мнение Фила, что тебя готовили здесь и для этого мира. Интересно будет снять твой реальный индекс развития псиона. Прошлый раз ты меня здорово напугала». В это время в комнату вошел хозяин поместья. В этот раз он был одет в облегающий комбинезон неизвестного вида с множеством накладных карманов. «О, Глор, ты в очередной раз отлично справился с заданием. Я даже вижу браслет на руке нашей очаровательной пленницы». Окинув взглядом помещение, похвалил подчиненного Филус. «На такое я даже не рассчитывал. Ну-ка, перекинь управление на меня, я проверю». Глор кивнул в ответ, показывая, что приказ выполнен. «Просто отлично!» — довольно воскликнул хозяин дома. Неожиданно он выхватил парализатор, который я однажды уже видела в руках Глора, и запустил голубую молнию в подчиненного. Тот не успел даже шевельнуться, замерев от неожиданности. Тело моего собеседника рухнуло на пол. Я с интересом и удивлением наблюдала за развитием событий. «Поразительная выдержка», — бросил на меня взгляд Филус. «Сиди и не дергайся». Он снова посмотрел на замершее на полу тело. «Шуана». «О как! Он что, захотел перейти на твою сторону?» «Синта». «Это вряд ли. Аура невероятно спокойная. Он действует строго по плану». «Нравственными мучениями при переходе на сторону противника здесь и не пахнет». «Даже интересно, к чему бы такой спектакль? Вот уж точно этому кукловоду надо в театре выступать. Успех ему гарантируем». «Господин Филус, позвольте в виде поощрения послушной рабыни попинать этого бывшего рабовладельца». Скорчив просительную мину, я с покорностью смотрела на хозяина дома. Не ожидавший таких слов Филус повернулся в мою сторону и подозрительно окинул взглядом сидящую фигуру. «Ха! Значит, дорогой друг уже применил к тебе некоторые меры воспитания. Он всегда отличался исключительной исполнительностью. Это радует. Ну что же, пни его пару раз для спокойствия». Я медленно поднялась с пуфика и, не спеша подойдя к бывшему рабовладельцу, два раза сильно ударила его, отбросив тело к стене. Также медленно я проследовала к своему пуфику и присела на место. «Просто отлично!» — широко открыл глаза от удивления Филус. «Сдается мне, хлебну я горе с такой странной рабыней». Повернувшись опять к лежащему лицом к нему подчиненному, Филус поймал удивленный взгляд обездвиженного человека. Боль от ударов пока не дошла до мозга из-за блокированных нервных связей. «Ничего личного, Глор», — криво усмехнулся кукловод. «Ты отлично поработал, поэтому достоин чести выслушать пояснение. Мы сделали все, что могли для задержки развития этого мира. Теперь пора уносить ноги». Спутник-шпион обнаружил приземление корабля. Это может делать на карантинной планете только посланник Совета. Меня нашла даже эта девчонка, хотя я подозреваю, что не без помощи выпотрошенного разума Арины. Так что контролеру достать меня труда не составит. Осталось лишь реализовать план прикрытия. Обнаружить наших клонов здесь нереально. Все копии сняты с аборигенов. Вынужден признать, что в последнее время зачищали мы за собой следы не очень тщательно. Извини, но я должен подсунуть кого-то, чтобы след указывал не в сторону республики. Ты со своим приятелем Торианцы. Империя Торианы — отличный кандидат на вмешательство. Псионов вы не любите не меньше нашего. Да, понимаю, мы союзники, но рано или поздно станем врагами. Если на Ториану Совет наложит штрафные санкции, мы захватим ваши бывшие рынки сбыта. Тянуться в такую даль другим соседям слишком невыгодно. К тому же, твой земляк-наемник виноват в потоплении субмарины. За это я его уже наказал. Он недооценил возможности нашей гости или ее учителя. Трупы торианцев на яхте и в этом помещении — а также кое-какие запасы чужой техники — отличное доказательство вмешательства. Я исчезну с рабыней. Два пленника с возможностями псиона гораздо лучше, чем один. Девочка скрасит мне в космосе ожидания очередного рейса контрабандистов, заменив на некоторое время Арину. Здесь же найдут труп лучшего друга личного посланника Западной Империи. Он оказал достойное сопротивление врагам, пытающимся в очередной раз похитить дочь императора, хотя в этот раз и приемную. Не его вина, что сил не хватило, но зато остались следы, так нужные контролеру. Бедную девочку будут искать в притонах контрабандистов Торианы, но очень сомневаюсь, что найдут. На тебе же обнаружат отличные следы пуль, выпущенных из личного пистолета хозяина дома. Не зря же я столько лет хранил его труп в регенераторе. Следы от парализатора к тому моменту рассеются. Так что ничего личного. Шаана. А не про твоего ли отца упомянул этот клоун? Синта. Да кто же его знает? Хорошо бы проверить, но, боюсь, защитные блоки в разуме этого чужака будут значительно сильнее, чем у Арины. Мы сходу не справимся с взломом. Из-за смерти этого гада отец или другой пленник вполне могут погибнуть в космосе. Шуана, кажется, нам нужно на небольшой срок спрятаться от контролера. Думаю, укрытие кукловода подойдет лучше всего. Синта, странно. Интуиция совсем не против этой авантюры. Шуана, а что тебе мешает побыть некоторое время исполнительной рабыней? Как не пыжится чужак, ему далеко до уровня обычного псиона, а уж до мага жизни, как до далекой звезды. Он же уверен, что твое сознание под полным ментальным контролем ошейника. Синта, трудно будет заставить этого типа вернуть нас назад. Судя по сведениям из коммуникатора, уровни доступа к различной технике сильно разграничены. Ломать волю магии жизни совсем не выход. Защита, а она обязательно у него будет, просто убьет гаденыша. Шоана, что-нибудь потом придумаем. Думаю, контролер сейчас представляет для нас большую опасность. Он точно захочет разобраться со странным кодом, полученным при последнем сканировании. Жаль, мы ничего об этом не знали раньше. Лучше места, чем логово кукловода, нам не найти. Кстати, от притязаний Парамуша мы тоже избавимся. Синта, авантюристка. Шуана, вся в тебя. А вдруг отец в плену у этого типа? Синта, придется отложить месть на некоторое время, хотя приятную гадость для кукловода мы уже подготовили. Филус достал завернутый в пакет пистолет из бокового кармана комбинезона и, даже не снимая упаковки, с каменной маской на лице, выпустил две пули в неподвижное тело бывшего подчиненного. Одна ударила беззащитную фигуру в район сердца, а вторая выбила осколки из черепа. «Возможно, продам тебя не так быстро. Мне нравится твоя выдержка», — бросил взгляд в мою сторону кукловод. Два зомбика внесли в помещение, завернутое в полиэтилен тело, и аккуратно распаковали его, положив возле дверей. «Вернуться на борт», — приказал им Филус. В это время еще один зомбик с трудом притащил большой металлический ящик и, перешагнув распростертую порога тела, установил ношу на небольшой столик, расположенный возле меня. Совсем недавно я за ним обедала. Пальцы нелюдя пробежались в непонятном такте по поверхности, и крышка контейнера откинулась, явив моему взору оборудование для создания нескольких виртуальных переносных голографических экранов. Описание подобного устройства имелось в информации, считанной с коммуникатора. «Последний штрих», — буркнул Филус, выпуская очередную пулю в голову ожидавшего команды зомбика. Удар отбросил тело от стола. Подойдя к мертвецу, Филус достал свободной рукой из его кобуры на поясе обычный пистолет и выстрелил в труп на пороге. Вложив пистолет в руку зомбика, кукловод отступил на пару шагов и, наклонив голову, внимательно осмотрел обстановку. «И так сойдет», — тихо пробормотал он. Подойдя ко мне, протянул пистолет, по-прежнему завернутый в пакет. «Вложи в руку бывшего хозяина дома». Кукловод нагло повернулся спиной и пошел к выходу. Наверное, он проверял меня, хотя обезопасить себя не забыл. В обойме пистолета патронов уже не было. К тому же любая мысль о причинении вреда хозяину должна наказываться болезненным ударом по нервам раба. Никакого желания стрелять в спину из разряженного пистолета у меня даже не возникло. Я лишь еще раз с удовольствием пнула бездыханное тело Глора. Не дождавшись крика боли, Филус с удивлением обернулся на пороге. «Ну ничего себе выдержка. А не клон ли ты на самом деле?» «Да нет», — отвечая сам себе, невнятно промычал он. «Не бывает псионов среди клонов. Тем любопытнее заняться твоим воспитанием. Даже интересно будет побороться сразу с двумя упрямцами». Дождавшись, когда я освободила оружие от пакета, вложила пистолет в руку трупа бывшего владельца поместья и вышла из комнаты, Филус бросил внутрь небольшой кубик и плотно прикрыл дверь. Пространственное зрение показало, что комнату заволокло туманной дымкой. «Состав уничтожит отпечатки ДНК с поверхностей, а потом устроит небольшой пожарчик, чтобы картина происшествия оказалась смазанной», — пояснил мужчина, проследив мой заинтересованный взгляд в сторону двери. «Нам пора покидать это место. Очень вовремя ты мне подвернулась». Филус направился к яхте, а я без дополнительных команд потопала за ним. Минуя рубку, где у штурвала валялся еще один труп, мы спустились в трюм, а затем и в пристыкованную посудину. Эта штука совершенно на подводную лодку не походила. Пробежавшись по отсекам, Дракоша сделала однозначный вывод — это маленький космический корабль. Экипаж состоял из пары зомбиков, а остальные уже заперты в специальном отсеке. После разговора с кукловодом стал понятен секрет нелюдей. Это клоны обычных людей, выращенные по специальной технологии. Вот зачем кукловоду было нужно столько биорастворов и биореакторов в виде ванн. Филус уселся на место пилота и кивнул мне на кресло рядом. «Ты отняла у меня одну игрушку, поэтому пока не выберемся отсюда, придется отработать вместо нее». Я молча устроилась на указанное место. Сбоку выдвинулись мягкие фиксаторы и прижали мое тело к креслу. Намеки рабовладельца меня совсем не пугали. Мне хотелось воочию увидеть те картины космоса, которые наблюдала Арина при полетах с этим типом. Мелькнуло лишь сожаление, что обещания, данные подругам по поводу совместных разборок с кукловодом, выполнить не удастся. Перед Филусом открылась крышка панели, за которой располагались несколько экранов с непонятной информацией. Дракоша на всякий случай фиксировала данные. Корабль отделился от яхты и некоторое время удалялся от берега в подводном положении. Через пару минут он вынырнул из воды и резко взмыл вверх. «У нас защитные экраны», — любезно пояснил мужчина, заметив мой недоуменный взгляд. «Особая модель разведывательного системного катера. Нас даже визуально не видно, чего уж говорить о ваших отсталых локаторах». В коммуникаторе объяснений не нашлось, но ускорение не ощущалось. Видно, кораблик обладал гравитационными компенсаторами. Скорость быстро нарастала. И скоро открылась невероятная картина бескрайнего космического пространства с покинутой планетой внизу. Восторг захватил меня.